просто этой памяти, ему памяти. Но произошло то, что и происходит в этот момент. А, вот иногда перед смертью в этих случаях бывает как раз такой светлый период, когда у человека происходит действительно подъем выздоровления, и потом пропасть. Человек умер сразу. А, ничего не получилось, но получилось то, что и должно получиться. Тебе говорили, не надо, не надо. Вот у него появился рассеянный склероз после работы с этой девушкой. Связано это, не связано, фантазия это не фантазия, но в его карте мира, он это описал именно так, но вот так и как бы получил. Не смирился с ситуацией. Стал заниматься, видимо, не тем, чем он должен заниматься. В нашем описании я это говорю как о синдроме Теомании. То есть человек решил, что он выше Бога, и он сейчас поправит все, что наметил Господь Бог. Увы, не получается. Значит, вот такова идея в работе с умирающим людьми. И люди, которые, собственно, умудряются попасть в эту желтую долину смерти, выбравшись оттуда, они очень часто действительно пересматривают все, что происходит перед их глазами в этой жизни. Хороший пример одна женщина, которая, я бы так сказала, болела всеми болезнями. Ну, такой букет заболеваний. От гинекологии до спаек кишечника и до арахнидита в голове. Вся больная. И однажды она такая вся больная пришла к участковому своему врачу.